а вместо сердца — пламенный мотор. А на следующий день Александр все же решил довести до конца программу посещения Нижнего Новгорода и вторично отправился на выставку достижений народного хозяйства в районе Кунавина-Канавина. Кстати, название района произошло вовсе не от слова «канава», а от «куницы». Тут много этих зверьков раньше водилось. Сопровождал царя на этот раз вице-губернатор Дейнеко. «С чего начнем обзор, государь?» Смело бросился на амбразуру Дейнеко, когда они вошли на территорию через парадную арку. «Я слышал, тут специально павильон построили. Для какого-то художника», — ответил тот. «Хотелось бы посмотреть, что это за художник такой, которому такие почести оказывают. А следом сразу к водонапорной башне проследуем. Как уж ее. Гиперболоидной ее еще называют. Вот-вот. И с инженером хотелось бы познакомиться, который ее сделал». «Вот, извольте видеть, это тот самый павильон и есть», — сказал вице-губернатор, когда они обогнули главную площадь. «В котором содержится одна единственная картина. Называется она «Принцесса Грёза», а автор ее — Михаил Врубель. Вот он, кстати, и сам, можете познакомиться». На самом деле художник был предупрежден, что его работу может обозреть сам царь, поэтому ничего случайного во встрече не было. Он просто сидел здесь на дежурстве с раннего утра. «Как здоровье, Ваше Величество?» Задал Врубель первый вопрос. «Благодарю», — сухо ответил Александр. «Здоровье в порядке. Вчерашний стрелок меня не задел. Однако хотелось бы посмотреть вблизи на вашу работу, которая так нашумела в Петербурге. Кто такая эта принцесса? Расскажите». Художник, высокий худой мужчина в сюртуке и с вислыми усами, сделал приглашающий жест в сторону входа в павильон, находящийся за оградой официальной выставки. «Относительно принцессы?» Начал Врубель пояснение. «Это из пьесы французского драматурга Растана, в которой рассказывается о любви трубадура из Прованса к принцессе Мелисенте. Он ее любил на расстоянии, написал много баллад в честь нее, а когда отправился все же искать, то по пути умер, а принцесса горько рыдала над его телом. Это если коротко». «Душещипательная история», — отозвался император. «А это, собственно, и есть та самая картина, о которой сейчас столько говорят. Большая-то какая?» 14 на 7,5 метров, — с гордостью ответил художник. «Полгода работал над ней». «Это вот, стало быть, та самая принцесса», — показал Александр на левую часть картины. «А склонилась она над тем самым трубадуром, так?» «Вы совершенно правы, Ваше Величество», — чуть ли не шепотом ответил Врубель. «Трубадур, в конце концов, доплыл до своей возлюбленной, но немного в неживом виде». «Ну что, мне нравится?» — вынес резюме царь. — «Интересное исполнение. Краски необычно подобраны. Экспериментировали с ними?» — «Да, вы правы, государь», — кивнул художник. — «Пытался найти наиболее точные цвета, поэтому добавлял разные химические реагенты». — «А Врубель? Это же польская фамилия», — неожиданно сменил тему царь. — «Переводится как «воробей», так?» — «Абсолютно верно», — в замешательстве ответил тот. «Мой прадед родом из Белостока, но все последующие предки жили уже в России. Сам я родился в Омске, так что от польского происхождения у меня осталась только фамилия». «Вот что, Михаил...» «Александрович», — помог художник. «Александрович», — продолжил император. «В следующем году у нас намечено участие во Всемирной выставке. Где уж она там пройдет?» — обратился он к супруге. «В Брюсселе, дорогой», — напомнила она. «Надо будет посетить». «Да, в Брюсселе. Так вот, предлагаю вам заняться оформлением нашего павильона на этой выставке, если нет возражений». И Александр строго посмотрел на Врубеля. «Какие же возражения?» — отвечал немного ошарашенный художник. «Почту за честь!» «Значит, договорились. А этот вот холст вы сможете, к примеру, перенести на фреску?» «До сих пор я этого не практиковал, но попробовать могу». «Приглашаю вас также поучаствовать в оформлении одного из павильонов Гатчинского дворца». На этом художественная экскурсия завершилась, и вице-губернатор повел августейшее семейство к знаменитой Шуховской башне. Она уже точно находилась в периметре выставки и имела высоту 25 метров. Инженер Шухов, тоже заранее предупрежденный, переминался с ноги на ногу и мерил шагами окружность вокруг своего сооружения с самого раннего утра. «Рад встрече, рад встрече», — изобразил он на лице широкую улыбку при виде императора. «Как у вас после вчерашнего? Все в порядке?» «Благодарю», — усмехнулся в усы царь. «Стрелок промахнулся, так что мое здоровье нисколько не пострадало. Расскажите лучше про свою башню. Слухи о ней уже давно гуляют по столице». «Охотно, государь, охотно. Именно для этого я здесь и нахожусь», — быстро сказал Шухов. «Итак, эта водонапорная башня вовсе не декорация. Она выполняет важные служебные функции, снабжает всю выставку холодной водой. Наверху у нее находится бак емкостью 140 тысяч литров. От него и расходятся трубы во всех четырех направлениях». «Это правильно», — заметил царь, обходя тем временем башню по периметру. «А то, знаете ли, потемкинскими деревнями мы уже сыты по горло. Расскажите теперь, что в этой башне такого необычного, что о ней так много говорят?» «Необычен способ ее возведения», — отвечал инженер, чрезвычайно довольный новой аудиторией, который мог рассказать про свои успехи. «Это так называемая гиперболоидная конструкция, состоящая из прямых балок. Идею такого рода сооружений я подчеркнул из простых крестьянских корзин. Видели, наверное, такие?» «Да, конечно», — кивнул император, а его супруга добавила. «У народа можно почерпнуть немало интересных вещей». «Совершенно с вами согласен», — озарился радостной улыбкой Шухов. «Народ мудр и вечен, а мы только проводники его идей в массы. Так вот, обычные крестьянские корзины тоже плетут гиперболоидным способом. Что это дает? По сравнению с обычным сейчас способом возведения таких конструкций из треугольных элементов, мой способ позволяет экономить до 25% массы при абсолютно такой же прочности конструкции. На этой выставке, кроме водонапорной башни, гиперболоидный метод применен еще в 8 павильонах. Крыша там перекрыта таким же способом, как и дно у корзины с деревни». «Хорошо», — благосклонно кивнул царь. «Я вижу тут лесенку. На вашу башню можно подняться?» «Совершенно верно», — подтвердил инженер. «Наверху оборудована площадка для осмотра всей выставки. Также с нее виден и почти весь Нижний Новгород». «Мимо такой возможности пройти трудно», — заметил Александр, а потом добавил царице. «Ты готова подняться на такую высоту?» «Сани», — ответила она, — «я и так достаточно высоко поднялась, а от высоты у меня голова кружится». «Хорошо, тогда полезем вдвоем», — предложил император, а Шухов тут же согласился. «Расскажите немного о себе», — предложил по дороге царь, и инженер тут же начал. «Родился в Курской губернии, в уездном городе Гайворон, из дворянской семьи. Предки получили личное дворянство от Петра I, а потом перевели его в потомственное. Учился сначала в 5-й петербургской гимназии, а когда закончил, поступил в Московское техническое училище казенно-коштным студентом». «Знаю, знаю. И первое, и второе», — отозвался царь. «А в училище этом, кажется, преподают Жуковский и Чебышев». «Правильно. По окончании училища был на стажировке в североамериканских штатах. На Всемирную выставку в Чикаго нас отправляли. Там познакомился с американским инженером русского происхождения, Александр Барри его зовут. Потом, когда я уже вернулся, он тоже переехал в Россию и позвал меня работать в своей фирме. Вместе мы проектировали первый российский нефтепровод в Баку для предпринимателя Нобеля». «Ого!» Они тем временем уже добрались до верха, где дул довольно сильный ветер. «Нобель — это который Людвиг?» «Да, государь, но Людвиг уже умер лет 10 назад, поэтому мы с Барри работали в основном с его братом, Альфредом, тем самым, который изобрел динамит». «Отличный вид отсюда», — заметил царь. «А это вот ярмарка, я правильно понимаю?» — показал он в северном направлении. «Точно так, государь. Хорошо просматриваются две доминанты ярмарки. Это Спасский собор и собор Александра Невского». «И Кремль прекрасно видно. Но вы, впрочем, не закончили рассказ о себе». «Мне очень льстит интерес к своей особе, но постараюсь быть кратким. По окончании работы на нефтепроводе Нобеля мой коллега Барри основал самостоятельное предпринимательство. В его конторе я и сделал все свои серьезные изобретения, включая гиперболоидные покрытия». «Очень непростой, как я понимаю, ваш партнер, этот Александр Барри», — заметил царь. «Познакомьте меня с ним в ближайшее время. А вам я предлагаю принять участие в предстоящей всемирной выставке в Брюсселе. В следующем году пройдет. Вместе с художником Врубелем будете работать». «С Александром я вас с удовольствием познакомлю. Назначайте время и место аудиенции», — ответил Шухов. «А за предложение самые глубокие благодарности. Это будет большой честью для меня». «А этот вот Нобель, который Альфред?» — продолжил интересоваться Александр. «Он сейчас чем занимается и где живет?» «Насколько я знаю, Альфред сильно болен и лечится сейчас где-то в Италии. Семьи и детей у него нет, не обзавелся. А дела своей фирмы он поручил так называемому Нобелевскому комитету». «Про Нобелевские премии я слышал», — ответил царь. «Дело хорошее и нужное. Но, впрочем, давайте спускаться. К кому еще посоветуете обратиться на этой выставке, Владимир Григорьевич? На предмет технических новинок?» Тут же уточнил он свой интерес. «Легко, государь», — тут же отвечал Шухов. «Александр Попов, тоже ваш тезка, он демонстрирует оригинальную конструкцию громоотвода. Потом Петр Фрезе, у него первый отечественный автомобиль экспонируется. А еще, пожалуй, Густав Тринклер. Он совсем молодой, но подающий большие надежды. Его двигатель внутреннего сгорания, насколько я понял, весьма оригинален и расходует меньше топлива, чем аналоги». «Отлично», — ответил Александр, когда они уже вернулись на твердую землю. «Со всеми ними и поговорю сегодня, если они здесь, конечно». «А если их нет», — подхватил тему вице-губернатор, — «мы их вызовем самое позднее на завтра. С вами очень желает пообщаться оргкомитет выставки», — продолжил он. «А кто туда входит, напомните?» — попросил царь. «Глава комитета Сергей Юльевич Витте. Он сейчас в Москве, а его два первых заместителя, Савва Тимофеевич Морозов и Савва Иванович Мамонтов, известные предприниматели и меценаты». «И оба они Саввы», — улыбнулся Александр. «Тоже из старообрядцев, что ли?» «Насколько мне известно, старой веры из них придерживается только Морозов», — прошелестел чиновник. «А Мамонтов православный». «Хорошо, я готов с ними поговорить. Где и когда?» «Они ждут вас в выставочном трактире, прямо сейчас». «Зайдешь в трактир, дорогая?» — поинтересовался Александр у жены. «Конечно, Саня. Посмотрю воочию, как у нас простой народ отдыхает». «Насчет простого народа не беспокойтесь», — тут же влез с ремаркой вице-губернатор. «Там никого, кроме двух упомянутых господ и целовальника, не будет». Трактир располагался чуть в стороне от центральной площади и представлял из себя длинный деревянный барак, местами изукрашенный, впрочем, резными наличниками и балясинами. «Ой, да и спалать тебе, царь-государь!» — синхронно проговорили оба купца, склонившись в глубоком поклоне, а закончил мысль только Морозов. «Многие лета тебе на престоле российском». «Вольно», — ответил им Александр. «Давайте будем общаться, как обычные российские подданные, без званий. Как поживаете, уважаемые?» — спросил он, усаживаясь за длинный стол. Тут же подбежал половой с полотенцем, перекинутым через руку, и поинтересовался, чего уважаемые гости желают. «Принеси чего-нибудь на свой вкус, любезный», — сообщил ему царь. «А от имени купечества?» — продолжил высказываться Морозов. «Все своим чередом идет, государь. Грех жаловаться на что-то конкретное». «Пожалуйтесь на неконкретное», — предложил ему Александр. «Хорошо бы налоги поуменьшить на вновь открываемые производства», — взял слово Мамонтов. «Хотя бы на 2-3 года можно было совсем их убрать, если дело полезное для государства». «Мысль понял, подумаю над этим», — ответил император. «Еще что-нибудь?» «Благотворительность еще хорошо бы исключить из налогообложения», — продолжил тему Мамонтов. «Да-да, мне не далее, как вчера эту мысль озвучивали уже. Однако у меня тоже есть к вам вопросы, уважаемые». «Конечно», — переглянулись купцы. «Мы готовы ответить на любые вопросы государя». «Сначала к вам, Савва Иванович», — повернулся он к Мамонтову. «Что это за история с картиной Врубеля, для которой специальный павильон построили? Вы же, если не ошибаюсь, протежировали этого художника, так?» «Точно так», — не стал отпираться купец. «Я вообще-то уже довольно долгое время спонсирую перспективных художников и музыкантов. На моей даче под Москвой даже создано что-то вроде артели свободных художников. Кстати, может быть, заедете как-нибудь, познакомлю с начинающими талантами». «Оставьте адрес, я подумаю», — не торопясь ответил царь. «Так вот, Михаил Врубель — совершенно необычный талант. Таких на Руси, на мой взгляд, еще не было. Я бы сравнил его с французскими художниками, школы импрессионизма. Слышали, наверное, Мане, Ренуар, Сезанн. Их полотна, кстати, я активно покупаю сейчас. Через 100 лет они вырастут в цене как бы не в те же 100 раз». «Хорошее дело», — одобрительно кивнул Александр. «Давайте сделаем вот что. Покажите мне картины, которые вы уже приобрели. Возможно, я что-то отберу для своей коллекции. Или еще лучше сделаем. Напишите фамилии и адреса этих импрессионистов. Я сам заеду посмотреть, что они там творят, когда буду в Париже». «Договорились, государь», — — довольно улыбнулся Мамонтов. «Еще хорошо бы учредить новый музей», — подытожил Александр. «У нас есть, конечно, Третьяковская галерея, но там в основном традиционное русское искусство представлено. А хорошо бы сделать новое здание для всего нового. На Волхонке, в Москве, есть участок, принадлежащий императорскому двору. Можно там?» Купцы переглянулись, но ответить ничего не ответили. Тогда царь продолжил. «А насчет снижения налогов на новые прогрессивные производства — это очень верная и своевременная мысль. Вот вы двое, насколько я знаю, являетесь одними из богатейших людей России, так?» Оба купца опять кивнули, не проронив ни слова. «Предлагаю вам основать по новому заводу. Один будет производить средства передвижения по суше, колесные и гусеничные, а второй тоже средства передвижения, но по воздуху, так называемые аэропланы». «Государь!» — в растерянности ответил Морозов. «Как же так? По воздуху же еще никто не летает. Я видел только проекты, и все они неудачные». «Ничего», — успокоил его Александр. «Скоро полетят. Причем очень скоро. И к этому надо быть готовым загодя. В войнах будущего победит тот, кто сумеет раньше освоить механизмы и машины, способствующие победе». КВЖД. По возвращении в Петербург Александр собрал большое совещание по поводу строительства Великого Сибирского пути, как тогда было принято называть Транссиб. Главными действующими лицами на совещании были министр финансов Витте, дипломат Лобанов-Ростовский, губернатор Приамурья Духовский и главный инженер на тот момент стройки века Свиягин. «Я вас собрал с тем, господа», — сходу и без задержек объявил царь, «чтобы определять магистральное развитие сибирской дороги после Байкала. Как известно, основных варианта два — либо вдоль левого берега Амура, а затем по Усть-Сурийскому краю, либо напрямую во Владивосток, через территорию Маньчжурии. Напомню, что на этой неделе у нас запланировано подписание секретного договора с китайской стороной, в котором необходимо будет отдельной строкой согласовать строительство в Маньчжурии, если нами будет принят такой вариант. Прошу высказаться, желательно коротко и по существу». Император строго оглядел собравшихся, которые невольно поюжились от его колючего взгляда. Первым на амбразуру кинулся Сергей Витте, горячий сторонник маньчжурского варианта. «Государь, я и мое ведомство считаем, что иного варианта, кроме прокладки пути через Шанхайгуань, Цинчжоу, Сунгари и Мукден, у нас нет. Во-первых, и в основных, это строительство позволит нам в союзе с Китаем противостоять экспансии Японии в этом регионе. Японцы в последнее время ведут себя крайне вызывающе, и если мы промедлим, то вся Маньчжурия может быстро попасть под их протекторат». «Понятно», — кивнул Александр. «А во-вторых, что будет?» «Во-вторых, Ваше Величество, будут огромные сложности по прокладке пути по левому берегу Амура. Геологические изыскания, проведенные там, показывают, что одних крупных мостов надо будет соорудить около двух десятков. Мелких же — вообще под сотню. Плюс гигантский объем насыпных и скальных работ. В Маньчжурии же рельеф гораздо более спокойный. Господин Свиягин может это подтвердить». Царь жестом руки разрешил высказаться и главному инженеру. «Совершенно согласен с Сергеем Юльевичем», — встал Свиягин со своего места. «Если говорить о сложностях прокладки, то маньчжурский вариант даст примерно 50-процентную выгоду по затратам по сравнению с амурским. К тому же при его выборе неминуемо встанет вопрос о переправе через Амур в районе Хабаровска, а там ширина реки около 2 километров. Это будет очень сложное и затратное гидрографическое сооружение, и строительство его займет минимум 5 лет». «Хорошо, я вас услышал». Царь встал и по своему обыкновению начал прохаживаться вдоль длинной стороны стола. «А теперь заслушаем ваших оппонентов. Прошу вас, Сергей Михайлович». И он жестом руки показал на губернатора Духовского. «Хм». Для начала откашлялся тот, а потом продолжил. «Предыдущие ораторы верно очертили контуры и расставили акценты. Однако есть еще одна сторона медали, на которую я хотел бы обратить внимание уважаемого собрания». «Обращайтесь, Сергей Михайлович», — ободряюще улыбнулся ему царь. «У России и так огромная, неосвоенная территория к северу от Амура, и я, как лицо, уполномоченное обеспечивать ее развитие, должен напомнить, что прежде чем колонизировать новые земли, а Маньчжурия — это, безусловно, новая для нас земля, было бы неплохо позаботиться и у Абужа с воином». «Немаловажный аргумент», — не смог не согласиться царь. «У вас что-то еще есть?» «Конечно, государь», — не стушевался губернатор. «Есть и немало. Япония очень опасный соперник. Очень. У нас в обществе ее сильно недооценивают. Называют обезьяной с броненосцем. А лично я считаю, что в случае военного конфликта с ней, а что он вполне возможен в самом ближайшем будущем, я не сомневаюсь, нет гарантий, что Россия выйдет из него победителем. И что тогда будет с этой железной дорогой, если японцы ее перережут хотя бы в одном месте? А они могут ведь и целиком захватить Маньчжурию. Допускаю и такой вариант событий. И для кого мы тогда ее построим? Для наших геополитических соперников?» «Сергей Юльевич», — император перевел взгляд на Витте, «а вы как смотрите на возможность войны с Японией?» «Хм», — в свою очередь откашлялся тот. «Вероятность такой войны действительно существует, однако я верю в русскую армию. Наполеона одолела, надеюсь, что и... Кто там у них сейчас главный?» «Император Муцухито», — подсказал ему Духовский. «Вот-вот и с Муцухито, надеюсь, справимся. К тому же прокладка дороги через Маньчжурию будет исключительно важна и в плане быстрой доставки подкреплений нашим военным на Дальнем Востоке. В случае необходимости, конечно». «А кстати», — обратился Александр к Лобанову-Ростовскому, «вы, как министр иностранных дел, можете вкратце осветить развитие наших взаимоотношений с Японией?» «Конечно, государь», — с готовностью встал тот. «Я бы охарактеризовал их как холодный мир. Япония имеет свои интересы в Корее и на примыкающем к ней Ляодунском полуострове. Мы тоже смотрим на эти регионы как возможное направление колонизации, но пока ничего острого, чреватого военными действиями, в наших отношениях не наблюдается». «А что это за волнение в Северном Китае?» — продолжил задавать дипломатические вопросы царь. «Это же совсем недалеко от потенциальной линии КВЖД. Так ведь этот проект называется?» «Вы совершенно правы, Ваше Величество», — продолжил министр. «И по названию, и по беспорядкам. Население северных провинций Китая, в основном Шаньдунь, недовольны политикой правящей верхушки императрицы Цыси, и по наблюдениям наших дипломатов, все может закончиться большой крестьянской войной. Однако, хочу заметить, что целью восставших крестьян, если, конечно, дело дойдет до прямого восстания, будет никак не бедный и безлюдный север страны, а богатые провинции вокруг китайской столицы. Нас, короче говоря, это не затронет». «Как не затронет?» — возмутился царь. «А если они свергнут их императрицу? Ведь тогда черт знает что начнется. Французская революция 1789 года цветочками покажется». «Тогда надо будет оказать помощь императрице», — со вздохом ответил Лобанов. «И железная дорога в этом случае тоже пригодится». «Заканчивая мысль про российско-японские отношения, совместное участие в усмирении восставших китайских крестьян только укрепит дружбу между нашими странами». «Только не надо нам арендовать Ляодунский полуостров», — выдал неожиданную мысль Александр. «Лично я буду категорически против этого». «У нас действительно велись переговоры с китайской стороной про этот полуостров», — удивленно взглянул на Александра министр. «Пока они ничем определенным не закончились. Со своей стороны могу сказать, что там имеется очень удобная бухта, способная стать незамерзающим портом для дальневосточного отряда наших боевых кораблей». Все промолчали. Тогда Лобанов продолжил свою мысль. «У большинства мировых держав уже есть свои колонии на территории Китая, которые они используют как базы ВМФ. Например, английский Гонконг, португальский Макао. Эти территории давно уже принадлежат европейским державам. А в самое последнее время Франция забрала себе Гуанчжоу, а Германия — район Цзяочжоу с центральным городом Циндао. К слову, это совсем недалеко от Ляодунского полуострова. Почему Россия должна остаться в стороне от этого направления мировой политики, я не совсем понимаю». «А я объясню», — ответил ему Александр. «У японцев давние претензии на этот же Ляодунский полуостров и его удобную бухту. И если мы перейдем им дорогу, могут начаться самые разные осложнения, вплоть до большой войны. Нужна ли она нам сейчас? Это вопрос спорный. Нет, я знаю такой тезис, что маленькая победоносная война сильно укрепляет власть. Но, боюсь, японская война не будет ни маленькой, ни победоносной. Вот в чем загвоздка». Царь остановил свое хождение вперед-назад и закончил свою мысль. «К тому же бухта Владивостока, насколько мне известно, тоже очень обширная и незамерзающая. и претензий на ее владение Россией ни у кого не имеется. Так зачем нам плодить конфликты на ровном месте?» На этот риторический вопрос никто отвечать не решился. «А насчет прокладки сибирской дороги, я все же склоняюсь к обоим вариантам», — неожиданно свернул царь к обсуждению главной темы совещания. «Надо одновременно строить и вдоль Амура, и через китайскую территорию». «Это потребует больших вложений», — тут же вылетело из министра финансов Витте. «Боюсь, российская казна не потянет таких расходов». «Займем у французов», — улыбнулся Александр. «У них денег достаточно». «Так ведь внешний долг у нас и так огромный», — не стал сдаваться Витте. «Чем отдавать будем?» «Будем развивать экономику», — твердо заявил император. «Собирать больше налогов и экспортировать больше товаров в ту же Францию. И железнодорожная магистраль через весь континент нам в этом тоже поможет. Можно будет организовать транзит китайских и японских товаров в Европу и наоборот. Получится в разы быстрее и дешевле, чем через Суэцкий канал». «Очень смелое решение», — пробормотал Витте, а губернатор Духовский добавил. «Хорошо бы еще заложить ветку на Сахалин. Там огромные неосвоенные территории, никак не связанные с материковой частью страны. А в самом узком месте пролива Невельского ширина всего 8 километров». «Я думаю, сахалинские вопросы мы обсудим в другой раз», — остановил царь его размышления вслух. «А наше совещание, считаю, на этом закрытым. Алексей Борисович», — обратился он к дипломату, — «подготовьте соответствующие правки в договор с китайцами». Лобанов молча кивнул, а Александр еще поставил точку в обсуждениях. «А вас, Сергей Юльевич, я попрошу задержаться на несколько минут». Все, кроме Витте, вышли. Тогда император начал говорить. «Не далее, как позавчера в Нижнем Новгороде, у меня состоялась беседа с двумя влиятельными предпринимателями. С Морозовым и Мамонтовым. Слышали про таких?» «Конечно, Александр Александрович», — отозвался тот. «Морозов — это мануфактуры в Иваново, а Мамонтов строит железные дороги. И еще они оба занимаются меценатством. Известные люди». «Так вот», — слегка подкорректировал свою беседу с купцами царь. «Они оба высказали горячее желание заняться новыми направлениями в промышленности. Производством самодвижущихся механизмов по суше и по воздуху». «По воздуху?» — немедленно отреагировал на последнее слово Витте. «А разве кто-то уже сделал аэропланы? Насколько мне известно, все произведенные опыты до сих пор были неудачными. И в Германии, и во Франции, и в североамериканских штатах. Да и в России были такие попытки. В частности, господин Можайский что-то делал, но тоже неудачно». «Да вы совершенно правы, Сергей Юльевич», — не стал отрицать очевидного Александр. «Пока успешных образцов летающей техники не произведено. Тем лучше. Россия будет первой в этой гонке. Итак, Мамонтов собирается производить автомобили. Насчет этой техники у вас сомнений нет?» «Нет, конечно, их давно уже производят в разных странах. Даймлер, например, в Германии, и Форд в США. Так вот, Морозов автомобили, а Мамонтов аэропланы, и они просили оказать содействие и предоставить льготы по налогообложению. Да и с землеотводом тоже надо бы помочь. И проследить, чтобы их не слишком обирали чиновники из разных ведомств». «А, все понял, государь», — встал Витте. «Все будет исполнено в лучшем виде и по Морозову, и по Мамонтову». И в животноводстве. А следующий день император отвел на консультации с председателем комитета министров, Дурново. Этот орган был создан Александром I в начале века и так и просуществовал до самого конца в неизменном виде. Только в первую революцию 1905 года в нем произошли некоторые изменения. Путь Дурново во власть был длительным и тернистым. Сначала артиллерийское училище и участие в Крымской кампании, за что он получил орден Святой Анны на шею, потом уездный и губернский предводитель дворянства в Чернигове. Далее его заметили наверху и двинули в екатеринославские губернаторы, после чего был уже сначала товарищ, а потом и лично министр внутренних дел. Ну и на склоне лет он стал и председателем правительства при Александре III. Какими-то гигантскими мыслительными способностями Дурново не отличался, но все дела, что ему поручали, исполнял точно и в указанный срок. Царь захотел на этот раз побеседовать с ним касательно крестьянской темы. «Иван Николаевич, а что у нас с крестьянскими общинами происходит?» — задал он вопрос в лоб. «Так ничего особенного не происходит, государь», — растерялся от такого начала Дурново. «Повысили только срок переделов крестьянских наделов. Было 10 лет, стало 12, и ужесточили условия выхода из общины. Теперь нужно не половина плюс один, а 2/3 согласных». «Понятно», — пробормотал царь, — «что ничего не понятно. А вот насчет статистики. У вас есть данные по среднему наделу на одного члена общины?» «На память я точно не скажу, но в последние 10 лет этот показатель снизился примерно на 20%. Население деревень растет, с этим трудно что-то сделать». «А что с так называемыми кулаками происходит? Можете пояснить?» «С кулаками? Они же единоличники», — ответил Дурново. «Вопрос очень сложный. С одной стороны, это альтернатива коллективной общине, причем реальная, а с другой, само слово «кулак» несет в себе негативный смысл. Они обычно еще занимаются ростовщичеством, дают в долг деньги и товары крестьянам, попавшим совсем уж в безвыходное положение, а если эти крестьяне потом не могут расплатиться, они вместе со своими семьями попадают в рабскую зависимость к кулаку, совсем как при крепостничестве. Но урожайность на кулацких полях выше, чем у общины. С этим трудно спорить». «А с помещиками у нас как дела обстоят?» «Деятельных помещиков, которые сами занимаются своей землей, у нас единицы, государь», — ответил Дурново. «В основном они сдают землю в аренду тем же кулакам или даже иностранцам. Этим и живут». «Насчет иностранцев поподробнее, пожалуйста», — попросил Александр. «Переселение иностранцев в Россию началось еще при Петре I, припомнил исторические сведения Дурново. «При Елизавете Петровне этот процесс продолжился, привилегию селиться на южных землях получили сербы, валахи и болгары. Но в основном, конечно, колонисты поехали в Россию уже при Екатерине II. Тогда активно заселялось Дикое Поле, Новороссия и Поволжье. Большинство переселенцев вышло из Германии и Австро-Венгрии. На сегодня в России имеется 550 колоний-поселений с выходцами из других стран. Общий земельный надел, принадлежащий им, составляет порядка 500 тысяч десятин». «И как у них с урожайностью, у этих колонистов?» «Специальных подсчетов по ним наше ведомство не ведет», — смутился министр. «Но по общим впечатлениям, все у них в порядке с этими показателями. Гораздо лучше, чем у общин». «Теперь дайте небольшую справочку по казенным землям», — продолжил свой допрос Александр. «Сколько, где, кто владеет и так далее». «Это земли, государь, принадлежащие государству», — начал свои пояснения Дурново. «Распоряжается ими специальный комитет при министре финансов. Общая площадь казенных земель у нас порядка 700 миллионов десятин». «Ого!» — перебил его Александр. «Это очень немало». «Но тут есть одно «но», — продолжил монотонный рассказ министр. «Даже два «но». Во-первых, большинство из них расположено за Уралом, в Сибири и на Дальнем Востоке, а там пригодных для занятия сельским хозяйством земель очень мало, сами, наверное, знаете. А то, что по эту сторону Урала тоже, конечно, имеет большой объем, но, увы, 90% его составляют леса и тундра на крайнем севере. Хороших земель что-то порядка 5%, так что в этой части земельного фонда мы вряд ли сможем чем-то помочь сельскому хозяйству страны». «Хорошо, я понял», — отвечал император, вновь начав свои хождения взад-вперед по кабинету. «В Ковно есть такой предводитель местного дворянства, а заодно и руководитель сельскохозяйственного общества губернии. Зовут его Петр Аркадьевич Столыпин. Настоятельно рекомендую присмотреться к нему и, по возможности, передвинуть поближе к Петербургу. По части сельского хозяйства он может сильно помочь нашим общим делам». Оппозиция. А начальник жандармского управления генерал Шебеко выполнил распоряжение начальства даже ранее отпущенного ему срока и собрал для беседы с царем арестованных и пока еще находящихся на свободе революционеров уже в начале августа текущего 1896 года. В список вошли следующие лица. Петр Лавров, главный идеолог движений «Земля и воля», а затем и «Народной воли». Николай Морозов, автор знаменитой брошюры «Террористическая борьба». Его вытащили из каземата Шлиссельбургской крепости. Вера Засулич, известная в основном своим покушением на Трепова, которую в дальнейшем оправдал суд присяжных. Сейчас она входила в руководящую верхушку «Черного передела». Георгий Плеханов, основатель первого кружка социал-демократов в России. Он приехал в Петербург из Швейцарии под честное слово Шебеко. Владимир Ульянов, пока еще начинающий социал-демократ. Его привезли из тюрьмы Кресты, где он ожидал решения суда по поводу своей подпольной деятельности. Андрей Аргунов – один из руководителей зарождающегося движения социалистов-революционеров. Юлий Мартов – идеолог партии «Бунд», зажигательная речь которого в прошлом году в Вильно, по сути, сформировала политику этой партии. Назначено это мероприятие было в Царском селе, а конкретно в Камероновой галерее, пристроенное к основному царскосельскому дворцу, задуманному Екатериной II, как место для прогулок и размышлений. На втором этаже этой галереи был установлен большой стол овальной формы. За ним император и собрался выслушать всех привезенных особ. Прессу представляли две петербургские и одна московская газета. «Господа», — сказал им Александр, — «все интервью и комментарии по окончании мероприятия, а сейчас можете сделать фотографии присутствующих лиц». Фотографам второго приглашения не потребовалось. Тут же засверкали вспышки осветительных устройств. После этого охрана выпроводила прессу на первый этаж, и Александр провозгласил начало совещания. Генерал Шебека все же настоял на присутствии охраны непосредственно в зале. «Мало ли, что им в голову прийти может», — пояснил он царю. «Двое вообще прямиком из казематов прибыли, а одна бывшая террористка». «Хорошо», — слегка поморщившись, согласился Александр. «Только пусть ведут себя тихо и не вмешиваются без особой необходимости. Вы, кстати, тоже можете занять одно из мест за столом. Думаю, у господ оппозиционеров возникнут к вам некоторые вопросы». Организационная неразбериха, наконец, утихла. Все революционеры расселись согласно табличкам на столе. Свое место занял и министр финансов Витте. Его пригласили как самого красноречивого представителя кабинета министров, и император выступил со вступительной речью. «Господа, я собрал вас с тем, чтобы наладить хотя бы начальный диалог общественности с властями. Согласитесь, что метанием бомб какой-либо диалог наладить невозможно, поэтому давайте сядем за стол и поговорим о возможных путях обустройства России ненасильственными методами. Да, можете обращаться ко мне без титулов. Просто Александр Александрович. Кто хочет начать?» Руки подняли почти все присутствующие. Царь немного поколебался и предоставил слово Николаю Морозову, который выглядел старше остальных. «Александр Александрович», — начал он излагать свои мысли, — «я только что из тюрьмы, поэтому заранее прошу прощения, если скажу что-то не так». Царь кивнул ему и предложил говорить так, как получится. «Само приглашение на такую встречу стало для меня большой неожиданностью», — продолжил Морозов. «Приношу вам, Александр Александрович, благодарность за это. Итак, давайте к теме собрания. Вы хотите знать, за что борется наша организация, верно?» «Совершенно верно, Николай Александрович», — сверился царь с листочком, где были напечатаны имена всех присутствующих. «Именно это я и хочу услышать в первую очередь. А во вторую — почему вы хотите меня убить?» «Начну с первого вопроса», — спокойно отвечал Морозов. «Дело в том, что у нас, членов организации «Народная воля», есть свое видение наиболее оптимального развития страны. И в этом видении нет места монархии и вообще, и вам, как главному монарху, в частности». «Почему же?» — с ледяным спокойствием продолжил царь. «Я не просто так это спрашиваю. Мне и в самом деле хочется разобраться». «Немного теории», — продолжил Морозов. «Мы считаем, что русский народ находится в состоянии рабства и экономического, и политического. Его, русский народ, угнетают как непосредственные эксплуататоры, владеющие собственностью на землю и средства производства, так и государственная машина, стоящая на страже эксплуататоров. Поэтому мы и прилагаем все усилия с целью сломать этот вековой порядок и освободить простых русских людей от гнета помещиков, фабрикантов и государственной власти». «Так», — побарабанил пальцами по столу Александр. «Это, так сказать, ваш анализ ситуации. Но хотелось бы также услышать и пути, так сказать, выходы из нее, согласно воззрениям вашей организации. Народная воля, она называется так. Убить царя, свергнуть эксплуататоров и зажить свободно. Правильно?» «Правильно», — в некотором замешательстве ответил Морозов. «Хотя и не совсем уж так в лоб». «Расскажите поподробнее, пожалуйста», — вежливо попросил Александр. «В программе нашей партии относительно дальних целей говорится следующее», — продолжил Морозов. смена монархического способа правления на демократическую республику с выборностью всех руководителей, национализация всех земель и справедливое их перераспределение по едокам, отмена частной собственности на средства производства и передача управления промышленными предприятиями в руки рабочих». «Смело», — усмехнулся царь. «Смело и решительно. Но, как говорится в одной народной пословице, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. То, что эта ваша программа приведет к гражданской войне в стране, вы предусматриваете?» «Почему же она приведет к гражданской войне?» — вступил в диалог Плеханов, которому, в общем и целом, терять было нечего. «Поясните, Александр Александрович». «Все просто, Георгий Валентинович». Царь опять сверился со своим списком и выудил оттуда ФИО, основоположника социал-демократии в России. «Земля же сейчас не бесхозная, правильно? У нее есть свои владельцы. И они, эти владельцы, будут, мягко говоря, против вашего перераспределения. А денег и влияния у них немало. Поэтому сформировать свои вооруженные силы им расплюнуть. И начнется вооруженное противоборство сил, в просторечии называемое гражданской войной, в которой могут погибнуть миллионы. Это вас не смущает? То же самое по заводам и фабрикам. Взять, к примеру, Савву Морозова, вашего однофамильца». Александр обернулся к Николаю Морозову. «Слышали про такого?» «Конечно», — в некоторой растерянности пробормотал тот. «Миллионщик, хозяин нескольких ткацких фабрик и известный меценат, между прочим», — добавил царь. «Но это немного другая история. Сейчас о морозовских миллионах. Думаете, он их просто возьмет и отдаст составителям вашей программы?» «Народным массам», — поправил его Плеханов. «Составители программы ничего отбирать не будут». «Хорошо», — не стал спорить Александр. «Народным массам он вот просто возьмет и отдаст свои деньги, заработанные, кстати, очень тяжелым трудом». «Морозов — эксплуататор», — сказал со своего места Ульянов. «Он нажил свои деньги, присваивая прибавочную стоимость, заработанную потом и кровью народных масс. Поэтому будет весьма справедливо, если он расстанется с этими деньгами». «Понятно», — погрузился в раздумья царь. «Владимир Ильич Ульянов, если не ошибаюсь». «Да», — односложно ответил тот. «После совещания задержитесь, пожалуйста. У меня к вам будет отдельный разговор». Все с большим удивлением воззрелись на будущего Ленина, а тот аж покрылся краской смущения, но император тем временем продолжил обсуждение. «Читал я вашего Маркса, читал. Толковая книга «Капитал», очень толковая, как уж там. А если норма прибыли составит 300%, то нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал, чтобы добыть ее, верно?» «Немного не по тексту», — дал справку Плеханов. «Но смысл передан правильно». «Анализ текущей ситуации схвачен Марксом идеально», — продолжил Александр. «Однако выводы и прогноз развития он сделал очень умозрительно. Вот так ему представилось в Лондоне, или где он там написал этот труд, что следом за капитализмом неминуемо случится социализм, а там и коммунизм подоспеет. Лично я с этими прогнозами категорически не согласен». «А почему, собственно, Александр Александрович?» — вежливо переспросил Плеханов. «Все очень просто, Георгий Валентинович», — тяжело вздохнул император. «Природа создала человека собственником, поэтому отмена собственности никакого успеха иметь не будет. Все равно люди начнут тащить к себе все, до чего дотянутся. Опять же, еще одна непонятность с общественной собственностью на средства производства. Все общество владеть ими явно не может. По крайней мере, нужен будет управляющий, способный распоряжаться и отдавать приказы. Вот вам и новые собственники. Целый класс возникнет. Бюрократия и партократия. Они же все из партии, взявшей власть, будут, эти руководители». «Мы с этим категорически не согласны», — выразил готовность ринуться в бой Ульянов. «Вы недооцениваете способность народных масс к самоорганизации». «Давайте не будем попусту перемалывать воздух», — поморщился Александр. «А перейдем к конструктивному диалогу. Вот вы, к примеру». Он обратился к Засулич. «Вера Ивановна, вы же, если я не ошибаюсь, входили в боевую организацию народной воли и стреляли в губернатора Трепова, так?» «Все верно, Александр Александрович», — ответила она, сжав губы в куриную гуску. «И была оправдана судом присяжных. С тех пор в боевой организации я не состою». «Вопрос к вам такой, Вера Ивановна. Царь опять встал и начал прогуливаться вдоль стола. «Какие цели вы лично преследовали, стреляя в представителя власти? Мне, правда, интересно. На его же место, даже если вы убьете этого представителя, немедленно заступит заместитель, который будет вынужден закрутить гайки еще сильнее. Верно?» «Трепов отдал приказ о физическом наказании нашего товарища по партии», — объяснила Засулич. «Так что это была простая месть за унижение. И потом, народные массы, уверив нашу решимость бороться с самодержавием такими способами, возможно, проникнутся нашими идеями. Приток новых людей в партию увеличится. Вкратце так». «Понятно», — задумался царь. «Ну что же, идея прозрачная. А что, приток масс действительно случился после того покушения?» От неожиданности запнулась Засулич. «Мы, если честно, не вели такие подсчеты. Возможно, что и случился». «Зря, между прочим, вы не вели подсчеты», — наставительно заметил Александр. «Статистика — очень нужная и полезная вещь. А насчет закручивания гаек что скажете?» «Я могу дать справку», — сказал Морозов. «После последнего на текущий момент покушения, точнее, неудачной попытки покушения на вас, Александр Александрович, в 1887 году...» «Да-да, было такое прискорбное событие», — кивком подтвердил его слова царь. «Так вот, после казней, последовавших за этим, последовал серьезный отток участников из наших партий». «Казни — это крайняя мера», — подтвердил царь. «Но согласитесь, что любая власть не будет стоить ничего, если не сможет защитить саму себя и существующий статус-кво в государстве. Российская же власть использует эту меру своей защиты очень редко и точечно. Вот у меня тут справочка, составленная департаментом полиции. Она гласит, что за время моего правления, а это...» Царь поднял голову к потолку, пошевелил губами и продолжил. «Это 15 лет, срок немалый. Так вот, за это время расстреляли и повесили всего 303 преступника. По 20 в год. При этом лиц, могущих быть отнесенными к политическим, среди них всего 26. Меньше 10%. Вот скажите мне, Николай Александрович, в случае прихода к власти ваших сил, вы планируете как-то защищать будущее руководство страны и вообще порядок и законность?» «Конечно, Александр Александрович», — не смог отвертеться от прямого вопроса Морозов. «Вы абсолютно верно сказали про власть, которая должна защищать себя». «Хорошо, что хотя бы в этом вопросе мы с вами сходимся», — улыбнулся царь, снова усаживаясь на свое место, а потом повернулся к Мартынову. «Хотелось бы услышать мнение представителя Бунда. Вы же ведь его представляете, Юлий Осипович?» «Все верно», — встрепенулся тот. «Я член правления Бунда. Что же касается нашей организации, то в общем и целом мы разделяем основные положения программы и народной воли и социал-демократов, с некоторыми исключениями, касающимися положения евреев». «Что именно по поводу евреев?» — заинтересовался царь. «Мы хотели бы в обновленной России будущего национально-культурной автономии еврейского меньшинства, плюс отмены черты оседлости. Это средневековая дикость какая-то». «Думаю, власти смогут учесть ваше пожелание», — ответил после небольшого размышления царь. «А теперь давайте подведем итоги нашего совещания, если у присутствующих, конечно, не найдется возражений». Возражений не последовало, поэтому император закончил свою мысль, открыв блокнот с двуглавым орлом на обложке. «Пункт первый. Власти готовы пойти навстречу оппозиции. Не по всем пунктам, но по большинству. Пункт второй. В течение года я, как лицо, облеченное полнотой власти в стране, сдам указ об учреждении выборной думы и проведении всеобщих выборов в нее. Ваши партии могут легализоваться и вести агитацию за своих кандидатов в нее. Пункт третий. Дела большинства политических заключенных в России будут пересмотрены. Также в течение года сроки будут либо аннулированы, либо сокращены. Эмигрантам будут даны гарантии о непривлечении к ответственности в случае возврата в родную страну. Это в первую очередь касается вас, Георгий Валентинович». Царь повернулся к Плеханову. Тот некоторое время переваривал входящую информацию, затем кивнул без слов. «От вас же, господа оппозиционеры, я прошу всего лишь честное слово о том, что ваши организации более не будут заниматься террористической деятельностью». «Я думаю, мы сможем дать такое слово», — проговорил, наконец, переваривший новые вводные Плеханов. но только относительно себя. За всех членов наших организаций мы поручиться, наверное, не сможем». «Хорошо». Император снова встал и зашагал к выходу и назад. «В моей схеме предусмотрено и это. Вы также даете слово, что лица, совершившие такие незаконные действия, автоматически исключаются из ваших организаций, и руководители обещают, что данные лица не получат никакой поддержки». «Думаю, мы сможем на это пойти», — ответил Плеханов, но его быстро перебил Морозов. «А где гарантии, что власти выполнят свои обещания?» «Мое личное честное слово», — ответил царь. «Вам этого будет достаточно? Если интересны конкретные сроки, то указ об учреждении Думы и выборах в нее я намерен издать не позднее октября текущего года». «А что насчет национализации земли и промышленных предприятий?» — задал смелый вопрос Лавров, сидевший до этого тихо. «Петр Лаврович», — снова заглянул в блокнот царь, — «этот вопрос сложный и требует обсуждения всеми заинтересованными сторонами. Могу обещать инициирование общественных слушаний и по земле, и по промышленности в новоизбранной Думе в течение, ну, допустим, того же года. Вы сможете принять в них самое деятельное участие, если изберетесь депутатами Думы. А теперь вы можете побеседовать с представителями газет», — закончил обсуждение царь. «Они с нетерпением ожидают вас на первом этаже галереи. А вы, Владимир Ильич, задержитесь, пожалуйста, ненадолго». «Можно еще вопрос?» — спросил будущий эсэр Аргунов, промолчавший все совещание. «Конечно, Андрей Александрович, задавайте», — милостиво разрешил ему император. «А почему нас собрали именно здесь?» — задал он довольно неожиданный вопрос. «В Камероновой галерее». «Все просто, Андрей Александрович», — улыбнулся царь. «С ней связаны некоторые приятные моменты из моей молодости. Плюс в настоящее время царское село является текущей резиденцией царской фамилии. Только и всего. К тому же это очень красивое и атмосферное место, способствующее миру и успокоению». На этом все вопросы у собравшихся кончились, и они дружно вышли из зала второго этажа, а Александр подошел к Ульянову и сел на соседний стул. «Вы ведь брат Александра Ульянова», — сходу начал он диалог. «Печально известного по событиям девятилетней давности». «Да, это так, Александр Александрович», — ответил Ульянов. «Если вас устроит такой ход, то я могу принести самые глубокие извинения за то, что произошло в начале 1887 года». «Мне сложно однозначно отреагировать на ваши слова, Ваше Величество», — осторожно отвечал тот. «Но хорошо, я принимаю ваши извинения». «Вы ведь, если не ошибаюсь», — продолжил царь, «сейчас содержитесь в крестах и ожидаете решения суда, так?» «Верно, Александр Александрович. Меня арестовали за подрывную деятельность против государства». «И вам, как я узнал из справки полицейского департамента, грозит ссылка на несколько лет в Сибирь. Так вот, могу сообщить вам, что смягчение репрессивной политики государства начнется с вас, Владимир Ильич. Сегодня же подпишу указ о вашей амнистии, если вы лично пообещаете мне не заниматься больше подрывной деятельностью. Могу также предложить вам место в департаменте статистики. Вы же, кажется, пишете сейчас какой-то труд о развитии экономики России. Так на этом новом месте службы у вас будут абсолютно все статистические данные из первоисточника». «Заманчивое предложение», — честно ответил Ульянов. «Но мне надо подумать. Вот так сходу я не готов ответить ни да, ни нет». «Думайте, Владимир Ильич». Царь встал со своего места. «Даю вам 3 дня. А сейчас пойдемте к прессе. Она уже заждалась нас».